Знакомство с родителями Адриана вышло совсем не таким, каким я его себе представляла. Если подумать, я его себе вообще еще никак не представляла. И уж, конечно, не была готова к тому, что это случится так внезапно, так быстро, прямо в доме моих родителей. Но господин и госпожа Лотрик оказались весьма вежливыми и тактичными людьми. И мои родители их, кажется, заинтересовали куда больше, чем я сама. Господин Лотрик завел разговор с моим папой о топорах и лопатах, и они оба пошли во двор, а мама, крикнув им, что скоро ужин будет готов, подхватила госпожу Лотрик под локоток и утащила в кухню. Нам с Адрианом было велено отдыхать. Мне и следить за тем, чтобы она после дороги отдыхала. Адриану. Немного обидно, конечно, что мы спустя так много времени даже поговорить толком с родителями не можем, но... Ладно, вечером поговорим. И завтра, и послезавтра. И у нас с ними еще куча дней будет. Едва мы с Адрианом остались одни в большой комнате, играющей роль гостиной, он тут же воровато огляделся и... «Так...» — начал заговорчески. «Я уже все продумал». «Мне страшно». Некромант насильно усадил меня на стул, сам остался стоять в шаге передо мной, быстро излагая свой грандиозный план побега. Самого настоящего длительного побега. «Я научу тебя открывать порталы. Ты без труда сможешь в любое время проведать семью и Уилла, хотя у вас дома соседние, так что смысл его навещать?» А вот последнего я не поняла. «Какие дома?» Нахмурилась вопросительно на мага снизу вверх глядя. Адриан удивленно возрился на меня. «Ты не знаешь?» Не поверил совсем. «О чем?» Развела руками бытовой маг. Некромант сделал шаг в сторону, зацепил за спинку деревянный стул, переставил его и сел сверху, совсем близко ко мне, оказавшись почти лицом к лицу. Расставил ноги, сложил руки в замок, облокотился локтями на колени и теперь уже снизу мне в глаза заглянул. «Его Величество благодарит тебя и Уильяма за неоценимый вклад в жизнь страны. По официальной версии, вы двое помогли в уничтожении мутировавшей нечисти с болот близ Равнограда. Этот подвиг не такой славный, как возвращение сознания дракону и предотвращение войны с их народом, поэтому встречи с королем не будет. Вместо этого Его Величество принял решение наградить двух адептов, подарив каждому из вас по собственному дому в Равнограде». Я сидела потрясенная секунд 5 всего. «Это ты ему подсказал?» Поняла мгновенно, подозрительно прищуриваясь. Мак растянул губы в пакостливой, напрочь бессовестной улыбке. «Что моей невесте нужен дом в моем городе?» Переспросил и тут же нагло головой покачал. «Нет, я только про невесту сказал». Дальше он все сам понял. «Я вообще-то сказала нет», — напомнила ему, голос понизив, чтобы родители не услышали. А потом поцеловала. У этого совести вообще не было. «Это ты меня поцеловал!» — воскликнула еще тише и гневнее. «Ну кто уж теперь разберет?» Мэр на спинку стула откинулся, уже оттуда продолжая весело глазками зелеными сверкать. «Гад! Как есть гад! Бессовестный!» Сижу, негодующе и с осуждением на него смотрю, а у самой сердце трепетно стучит, и губы лишь чудом в улыбке ответной не расползаются. «Мало того, что замуж позвал, так и после отказа моего никуда не исчез, наоборот, всем невестой меня называет. Будь мы в других обстоятельствах и находись на его месте кто другой, это выглядело бы жутко и пугающе. Но Адриан... Мне нравилась его настойчивость. Только его. И что мы делаем? И я все же улыбнулась. И улыбнулась все шире, видя, как от моей улыбки Адриан буквально засиял от радости. Макс сел ровно и отчитался. «Сначала ужин, потом я тебе объясняю, как порталы открывать, оставляю в кишащем умертвиями лесу и жду, когда ты выберешься». У меня глаза верно на лоб полезли от перспективы, а этот взял и рассмеялся. «Шучу», — вставил искренне, смеясь. «Никакого леса и никаких умертвий». Это радовало, но как-то уже не очень.